должен спросить. Воры, шпионы и воры, я поймал вас. Вы в моей власти. Я вам сейчас покажу. Я вам сейчас покажу. Держите его! Ну что же вы стоите? Он пошел за собакой! Надо закрыть парадную дверь! Бежим! Едва мы спустились, как раздался собачий лай, а затем ужасный вопль, сопровождаемый жутким рычанием. Из соседней двери, спотыкаясь, выскочил пожилой мужчина с красным лицом и дрожащими руками. Кто вы такие? Впрочем, это сейчас не важно. Боже мой, кто-то спустил собаку. Ее не кормили целых 2 дня. Быстрее, не то будет поздно. Слышите? Мы с Холмсом выбежали из дома и вслед за Толлером завернули за угол. Огромный зверь дерзал Рукасла. Подбежав к собаке, я выстрелил. Она упала. С большим трудом мы оторвали ее от Рукасла и понесли его еще живого, но жестоко искалеченного в дом. Так, осторожно, осторожно, не уроните его. Ну, помогите же, Отсон. Вот так, кладите его вот сюда, на этот диван. Я пойду за женой, она что-нибудь придумает. Хорошо, хорошо, идите, Толлер. Давайте я принесу воды, надо же перевязать рану. Я врач, мисс Хантер. Вы сейчас поможете мне. Да, да, да. Разрешите войти. Миссис Толлер? Да, мисс, это я. Мистер Рукасл отпер погреб, когда вернулся, а потом уже пошел наверх к вам. Как жаль, мисс, что вы не рассказали мне о своих намерениях. Я бы убедила вас, что вы стараетесь напрасно. Так, значит, вам, миссис Толлер, известно об этом деле больше, чем кому-либо другому. Ой, да, сэр, и я готова все рассказать. Тогда, пожалуйста, садитесь. Садитесь, а мы послушаем некоторые детали, которые, признаюсь, я еще не совсем уяснил. Постараюсь прояснить их. Я бы сделала это и раньше, если бы сумела выбраться из погреба. Коли вмешается полиция, прошу вас помнить, что я была на вашей стороне и помогла мисс Алисе. У мисс Алисы не было счастья с тех пор, как ее отец женился вторично. На нее не обращали внимания, с ней не считались. Но совсем плохо стало, когда она познакомилась с молодым мистером Фаулером. Насколько мне известно, у мисс Алисы по завещанию были собственные деньги. Но уж такой робкой и терпеливой она была, что и словом не заикалась про них. И просто передала все в руки мистера Рукасла. Но перспектива замужества, когда супруг может потребовать все, что принадлежит ему по закону, заставила мистера Рукасла призадуматься и решить, что пора действовать. Он хотел, чтобы она подписала бумагу о том, что он имеет право распоряжаться деньгами, независимо от того, выйдет она замуж или нет. А что же она? Что, Алиса? Она отказалась это сделать. Но он не отставал до тех пор, пока она не заболела. И 6 недель находилась между жизнью и смертью. Потом она поправилась, но стала как тень. А ее прекрасные волосы пришлось остричь. Правда, молодого человека это ничуть не смутило. Он по-прежнему любил ее. Ваш рассказ прояснил дело. Значит, мистер Рукасл применил систему, так сказать, насильственной изоляции. Да, сэр. И привез мисс Хантер из Лондона, чтобы избавиться от настойчивости мистера Фаулера. Именно так, сэр. Но мистер Фаулер, будучи человеком упрямым, как и подобает настоящему влюбленному, осадил дом и, встретившись с вами, сумел звоном монеты и другими способами убедить вас, что у вас с ним общий интерес. Мистер Фаулер умеет уговаривать. Человек он щедрый. Ему удалось сделать так, что ваш почтенный супруг не испытывал недостатка в спиртном, и чтобы на тот случай, когда ваш хозяин уедет из дома, лестница была наготове. Именно так, сэр, все и произошло. Премного вам обязан. миссис Толлер, за то, что вы разъяснили нам кое-какие непонятные вещи. О, Джеффри! Я так и знала. Я так и знала, Господи! Успокойтесь. Успокойтесь, миссис Рукасл. Я сейчас посмотрю его. Да, действительно. Хозяйка, а с ней врач. Мне думается, Уотсон, нам следует удалиться и взять мисс Хантер с собой, так как наше присутствие здесь лишнее. Так была раскрыта тайна страшного дома с медными буками у парадного крыльца. Мистер Рукасл остался жив, но превратился в инвалида, и существование его теперь целиком зависит от забот преданной жены. Они по-прежнему живут вместе со своими старыми слугами, которым, наверное, так много известно из прошлой жизни мистера Рукасла, что у него нет сил с ними расстаться. Мистер Фаулер и Алиса Рукасл обвенчались на следующий же день после побега. Что же касается мисс Вайолет Хантер, то мой друг Холмс, к крайнему моему неудовольствию, больше не проявил к ней никакого интереса, поскольку она перестала быть центром, занимающей его проблемы, и сейчас она трудится на посту директора частной школы, делая это, не сомневаюсь, весьма успешно. Прозвучал радиоспектакль, созданный по рассказу Артура Конан Дойля «Медные буки». В спектакле принимали участие артисты Аристарх Ливанов, Борис Иванов, Лариса Наумкина, Александр Быков, Татьяна Шатилова. Артисты московских театров. Режиссер Юрий Богданов, музыкальное оформление Юрия Моисеева, звукорежиссер Ирина Мальчикова, операторы Ирина Воронова, Наталья Сазонова, Галина Зуткина, редактор Елена Ковалевская.